Глава 33. Цепи оказались полной неожиданностью для Гортвара. Будь иначе, его бы скорости точно хватило бы, чтобы их избежать. Все же большой скоростью мои цепи не обладали. «Как ты, демон, посмел мной управлять?» Практически одновременно с этим воскликнул Бэймин, который, видимо, вспомнил о бытности своей экзорцистом. Вокруг мужчины практически пылали золотые иероглифы, которые складывались во что-то, слишком напоминающее мечи, чтобы не быть ими. «Незадача какая!» — цокнул языком Гортвар, и одновременно с этим, коснувшись одного из символов на своей трости, которую он так и не выронил, несмотря на то, что сейчас его руки тянуло в разные стороны из-за цепей, сковывающих их. Взгляд Баймина потерял осмысленность, и символы одновременно с этим потухли. «Думал дождаться от него помощи?» — злорадно улыбнулся демон. «К сожалению, он часто вот так срывался, но все эти вспышки всегда были недолгими». «Да я и не рассчитывал на это», — пожал я плечами. «Не спорю, это было бы приятным дополнением в противодействии древнему демону. Но вот тот, кого столько лет обрабатывали, просто не сможет так легко сорваться с крючка». Так что изначально его попытки освободить из-под контроля выглядели как-то нереально наигранно. «Об этом мне Рокс не говорила», — тем временем нахмурившись, изучал мои цепи Гортвар. «Я смотрю, твоя слуга о многом тебе не говорила», — ехидно улыбнулся я. «Потом разберусь с этим, как заберу у тебя свой знак власти», — спокойно ответил демон. Вновь его трость засветилась символами, и мои цепи просто разорвало отхлынувшей в них темной энергии. Эта трость уже начинает меня раздражать, но главное я выяснил. Похоже, арсенал возможностей Гортвара сильно завязан на этом атрибуте, а значит, надо лишить его этого оружия. Избавившись от оков, демон наносит свой удар, и я понимаю, что просто не успеваю увернуться. Единственное, что получается — слегка отвести трость в сторону, так, чтобы он прошел вскользь. И тут же я отпрыгиваю назад, чтобы увидеть разорванную справа жилетку и рубашку под ней. «Ты хоть понимаешь, что ты наделал? Ты хоть знаешь, сколько этот костюм стоит?» Возмущенно посмотрел я на него. «Вы, люди, слишком падки на материальные блага», — пренебрежительно фыркнул Гортвар и на миг отвел глаза от меня. Что, впрочем, мне и требовалось. Под ноги демона прикатился рубин, и до того, как он успел среагировать, из него развернулась печать призыва, чтобы в следующий миг по бокам от лорда появились рурхи. «Добыча!» — разом прошипели они и вцепились в руки демона своими когтями. Разумеется, этого было недостаточно, чтобы остановить подобное существо. Но вот то, что первую рану нанес именно я своими действиями, похоже, его изрядно взбесило. Не знаю, зачем демоны так часто стремятся к человеческому облику, но, судя по всему, от злости он решил измениться, преображаясь прямо на глазах. Кожа Гортвара практически моментально посерела, а сам он стал несколько больше и раздался в плечах. Также его классическая одежда, что за время боя измялась и испачкалась в крови, просто разорвалась из-за этих преобразований, а вместо нее на его теле проявилась темно-серая броня, которая, казалось, являлась его частью. Впрочем, с учетом того, что среди демонов есть по-настоящему живые доспехи, подобное видеть было неудивительно. «Мне надоело играться с тобой», — практически прорычал Гортвар, отбиваясь от ударов рурхов, которые для этого использовали не только свои руки, но и отростки на спине, а если удавалось, еще подключали и хвост. Так что приходилось моему противнику вертеться, чтобы не попасть под очередную атаку. «А разве мы игрались?» — картинно удивился я. «Мне казалось, что мы изначально вполне серьезно хотели убить друг друга. Пусть я вам ничего и не сделал, но все же». Тут пришлось прерваться, так как один из демонов лорда все же смог вырваться из окружения моих призывов и попытался напасть на меня. И ему даже удалось еще сильнее испортить мой костюм. Вот только увидеть ранение демону так и не довелось, не только из-за того, что ответной атакой я ему отрубил голову, но и из-за того, что под одеждой у меня был надет легкий комплект брони, который вполне неплохо справлялся с ролью защиты моего тела и был практически незаметен под одеждой. Мы не отказались от брони скрытного ношения, и пусть пока она не была в полной мере запущена в производство, но для членов рода уже давно была сделана партия. Отбросив бесполезные куски ткани, я остался лишь в броне, чтобы увидеть, что за это время Гортвор расправился с одним из рурхов. Какой, оказывается, боевитый оказался старик. И все же за всем этим боем он, похоже, перестал контролировать, что происходит с его подопечными. А ведь их становилось с каждым мигом все меньше. Тут большую роль сыграло, что лорд использовал демонов, которых легко подчинить своей воле, просто благодаря той мощи, что он демонстрировал. Из-за этого они не были достаточно умными, чтобы придумывать какие-то тактики, и все же демоны понимали, что ранение опасно для них, и в такие моменты отступали. А вот мои призывы уже не раз переживали свою гибель в этом мире, и если для достижения цели им необходимо было подставиться, но утащить за собой врага, то они это делали. Да, далеко не все были готовы пойти на такой поступок, но когда знаешь, что твоя смерть здесь – это вовсе не конец, то инстинкт можно частично приглушить. Вот так и получается, что постепенно демонов становилось все меньше, а использовать новых Гортвор пока не мог, так как слишком сильно отвлекся на бой с новыми призывами. Я ведь тоже, несмотря на то, что меня отвлекли от боя с ним, не стоял на месте и уже не жалел рубины, призывая новых демонов взамен погибших. Сейчас слишком долго было бы создавать печати с нуля, так что наш численный перевес стал еще более ощутимым. По крайней мере, его было достаточно, чтобы я смог бросить призывы на самого лорда. Для него они не были существенной преградой, но все же они его хоть немного, но отвлекали. И между тем я тоже присоединился к битве. То, что раньше было тростью в руках старика, у демона преобразовалось в полноценный посох. Будто это оружие тоже имело второй облик. И все же, несмотря на всю его силу и то, как ловко он управлялся этим посохом, по древку которого то и дело вспыхивали различные символы, мои призывы смогли нанести лорду далеко не одно ранение. Может, дело было в том, что Гортвор не был полноценным воином, а скорее ученым и магом? А может, в том, что он сделал себя слабее из-за расколотого знака власти? Это было не суть важно. Главное, было понятно, что он не всесильный ужас из ночного кошмара, а вполне убиваемая тварь. Вклиниться в сражение сразу не получилось, но я воспользовался удачным моментом и подставил свой меч под взмах посоха, которым Гортвор планировал размажить голову рурху, напавшему сбоку от него. «Это начинает надоедать!» — чуть ли не взревел демон, когда из-за этой задержки он получил новые ранения. Пусть раны затягивались быстрее, чем он бы потерял из-за них много сил, но все же он их терял. «Согласен, пора уже с этим заканчивать». Одновременно с моими словами по бокам от Гортвора появляются печати, из которых выстреливают энергетические цепи. В этот раз я вложил куда больше сил в их активацию, да и за одними сразу последовали другие, так как демон сразу же стал их уничтожать, не обращая внимания на то, что большая часть цепей ухватилась за его посох. В какой-то момент мне просто удалось ударить по руке лорда, и тот на миг выпустил свой посох, чтобы в следующий миг я ударил созданными из печати молниями прямо в его оружие. В прошлый раз они прекрасно справились с уничтожением магических техник, деструктивно влияя на их целостность. Посох тоже не стал для них большой проблемой. «Нет!» – прокричал Гортвор, волной силы отбрасывая всех нападающих на него демонов. Досталось не только им, но и всем, кто был в округе. Их просто придавило силой, той мощью, что волной исходило из не такой уж и устрашающей фигуры. Тут было много демонов с куда более впечатляющим для этого внешним видом. И все же это и было то давление силы, которое могут вызывать лорды-демоны, и именно из-за этого они имеют такой уровень власти в иерархии силы существ, которые только и живут желанием стать еще сильнее. «Человек, ты хоть понимаешь, что сейчас сделал? Я столько веков потратил на доведение до ума этого посоха, а ты его превратил в гору пепла. Мне не нравится, когда меня хотят использовать в темную. Тем более без выгоды для меня», — с трудом приподнявшись с земли, улыбнулся я. «Как ты поднялся?» Больше всего Гортвора удивило в этом то, что я смог оказаться на ногах, когда остальные демоны, несмотря на все попытки, прижимались к земле. «Знаешь», — ухмыльнулся я, смотря в лицо этому старому демону, который решил схитрить и прожить подольше. «Я и сам своего рода лорд. Вся та энергия, что находилась во мне и которой я не давал выйти наружу, была направлена в печать, создающую молнии. Благодаря этому целый шквал молний возник в точке передо мной и ударил по Гортвору. И даже несмотря на это, он каким-то образом сумел удержаться, хоть его и изрядно протащило по земле арены. Главное, что давление, создаваемое лордом, сошло на нет, и сражение продолжилось. Вот только это уже был финальный акт, так как демоны, используемые Гортвором, не могли прийти в себя после подобного так быстро, а я делился энергией со своими призывами. «Господин, нет!» — раздался крик откуда-то сбоку, и, увернувшись от попытки ее остановить, наперерез мне бросилась Роксана. Я был слишком сосредоточен на том, чтобы удерживать шквал молний, и просто не успевал сдвинуться с места. Вместо этого я направил левую руку в ее сторону, и вот новый поток молний срывается в демонессу, моментально скрывая ее под собой. Практически сразу с этим я почувствовал боль в левой руке и с какой-то прострацией заметил, что нет у меня больше руки чуть ниже локтя. Ее начисто срезал один из мечей Рокс. «Значит, то была иллюзия», — горько улыбнулся я, смотря на разгневанную демонессу, которая вернулась к своему демоническому облику. Уж взгляд, каким она одаривала меня, совсем не походил на тот, что я видел так часто за то время, что мы были вместе. «Зря ты решила напасть на меня», — покачал я головой. Демонесса явно хотела продолжить свою успешную атаку, чтобы спасти своего господина. Но еще до того, как она успела сделать второй замах, Рокс схватилась за горло. Пусть я и не мог в полной мере контролировать девушку из-за того, что она не была моим призывом и добровольно присоединилась ко мне, придя из мира демонов, но это не означало, что я не подготовился к сценарию, когда она все же нанесет мне вред, выходящий за рамки обычного спарринга. Отрезанная рука — довольно существенный вред, чтобы сработали вложенные в наш контракт триггеры. И теперь демонесса корчилась от боли из-за нарушения нашего соглашения. «Жаль», — вздохнул я и сделал шаг вперед. Не знаю, что со мной произошло после окончательного формирования знака власти, но боль в руке после того, как ее, собственно, отрезали, я уже не ощущал. Был определенный дискомфорт в конечности, но все же это было не то, что я должен был чувствовать при такой ситуации. Да и крови почти не было, а там уж Арина меня подлатает, так что я не сильно волновался по поводу своего ранения. К этому моменту молнии перестали бить в обожженную фигуру лорда Гортвора. Он все так же продолжал стоять, будто пытался укрыться от бьющих его молний, и не до конца осознал, что это уже закончилось. Обожженная фигура демона дымилась, а сам он представлял собой жалкое зрелище, и все же Гортвор был жив. «Зря вы решили пойти против меня», — вздохнул я. «Возможно, поступи он иначе, мы могли бы найти общий язык, кто знает». Но Гортвор оказался лишь безумным стариком, который просто хотел жить. Жить дольше, чем и так отмерено лордом-демоном, и в этом стремлении он столкнулся с человеком, которого вообще не считал преградой на своем пути. Очень зря. Взмах меча и клинок отрубает голову демону. К сожалению, сам меч не выдерживает всего пережитого и рассыпается на осколки, но он уже сослужил свою службу. «Миемота меня прибьет», — устало посмотрел я на это и отдал приказ демонам завершить дело. Энергии в источнике осталось слишком мало, да и два раза использование этих молний, похоже, изрядно вымотало меня, так что я чуть не засыпал на ходу. Последнее, что я запомнил, как встал на ступеньки, чтобы подняться наверх. А дальше темнота.